Восьмое. Проснувшись утром, я видел, как на потолке качаются ртутные тени летней листвы. Значит, перед рассветом шел дождь. Клен отражается в луже, а сейчас над домами колесит свежее солнце. Совсем новое чувство появилось во мне, чувство большой дороги. Обычно мы мыслим короткими отрезками. Сейчас позавтракаю, сейчас оденусь, выйду из дому, пройду до автобусной остановки, долго ли ждать автобуса. Сяду в метро, поеду на службу. Притом, когда мы идем вдоль забора к автобусной остановке, мы не думаем о дальней цели нашего движения. То забегаем в какую-нибудь тревожную ловушку заботы, то оглядываемся на вчерашний день, пересматриваем прошедшие события, как обрывок кинофильма. А сегодня все было по-другому. Ни единой секунды я не упускал из виду, что через 2 недели сяду в самолет, выну из рюкзака блокнот и начну писать про сад, про кота Герберта, поместье Эмпатико, про профессора Крэм, Варвару, про этот заколдованный мир. Круг, год, в котором я застрял и до сих пор не знаю, хочу ли я в нем воцариться или бежать прочь, что было сил. Я мысленно репетировал каждый шаг, который мне придется совершить перед этим. Поездка за билетом, увольнение из Эмпатико, прощание с садом. Не знал только, куда полечу. В Лондон, Бухарест, в Токио, в Севилью или Амстердам. Позвонил Крэму и договорился о последней встрече на Моросейке. Стоило услышать в трубке его высокий голос, своеобразный выговор. Я мгновенно осознал, что должен лететь в Италию и сделать все необходимое, чтобы отныне Италия больше никогда не ассоциировалась с Крэмом, Варварой, поместьем Эмпатико. По Моросейке я шагал и ощущал сквозь рубашку прохладное касание плотного конверта, в котором лежал билет в Венецию, купленный в компании «Архипас». В волшебной квартире пахло краской, в подъезде 2 маляши красили стены. Этот запах, старинный стол, неизменная лампочка, горящая в любое время дня, все это казалось ветхой декорацией, которую вот свернут в рулон и унесут на склад. Крэма в кабинете не оказалось, но это не задерживало моего движения, потому что для чувства большой дороги неважно, в каком порядке лежат под ногами камешки и пылинки. Сердце билось ровно, всякий раз наталкиваясь на билет в Венецию. В кабинет заглянул Энвер Максимович. Увидев меня, он бросился навстречу, раскинув руки, словно собирался заключить меня в объятия, и в это мгновение зазвенел телефон. Энвер Максимович застыл с раскинутыми руками и нежной улыбкой на интеллигентном лице. Потом прижал руки к сердцу, поклонился и исчез. Звонил Крэм, извинявшись за опоздание. Его безобразно задержали на встрече. Просил немного обождать. Я остался в кабинете, но теперь с каждой минутой наполнялся нетерпением. Точно катер на всех парах, у которого забыли выбрать якорь. Дорога тащила меня вперед. Через полчаса я подумал, что бесполезное ожидание — универсальная формула профессора Крэма. Даже для того, чтобы перестать понапрасну терять время и уволиться, я должен снова и снова убивать время. Я вышел из кабинета, из квартиры, из дома, из двора и радостно зашагал по улице, ощущая, что выхожу из своей прежней жизни. Солнце прыгало с тучки на тучку, как с кочки на кочку. Тревожно прозвенел трамвай и тут же звонил телефон. «Видите ли, Вадим, я все же решил поставить точку. Мне жаль сейчас не только времени, потраченного впустую. Жалко, что я не сохранил того взгляда на вас, с которым мы начинали работать». «Как вам будет угодно, Михаил», — сухо сказал Крэм. «Кроме того, Варвара Яручич рассказала мне удивительные вещи», — неожиданно продолжил я, ускоряя шаг. «Например, о том, как вы предлагали лечить ее астму. Вот уж не думал, что вы способны так обойтись с женщиной, которая оказалась в вашей власти, к тому же была моей подругой. Вам что же, своих жен и любовниц мало?» «Ей-богу, я не планировал вызывать профессора на дуэль. В конце концов, если Варвара поехала с кем-то на Майорку, она это сделала только по своей воле». «Это форменное безобразие. Не знал, что Варя способна на такую низость. То есть вы и впрямь поверили, что я мог ее соблазнять, учитывая, сколько всего она вытворяла в Эмпатико?» В голосе Крэма было Такое искреннее возмущение, что я засомневался. Может, про астму Варвара все придумала? И на Майорку ездила одна? Разве не знал ты о постоянном Варварином вранье, о ее изворотливости, как, впрочем, об изворотливости Вадима Крема? Мне захотелось оказаться как можно дальше от всего этого. Так далеко, чтобы ни вранье, ни предательство не имели для меня никакого значения. Так далеко, чтобы я видел всех, что когда-то был мне дорог, чистыми светящимися точками, вроде далеких звезд.